Берегись и ты. Да, но я же свои избреваю. Другое береги. Да что? Что беречь-то? Тайна. И к его уху поднялся указывающий перст. Я еще пытался выведать у Тартюфа тайну, когда почувствовал на своем плече руку медсестры. Больной, поставьте градусник. Весь день я провел тревожно, хотя температура у меня была нормальная, а подготовку к болезненному исследованию только начинали. Да и понимал, что не это меня волнует, а что-то другое, дошедшее откуда-то со стороны. Несколько раз я принимался за Гофмана, но даже фантастическая история с карликом Циннобером, обладавшим магической тайной совершать вещи диковинные, не отвлекала меня от тягостных размышлений о жизни, о ее случайностях, о Тартюфе с его настойчивыми предостережениями. Вот, наконец, тайна отвратительного Циннобера, ставшего могущественным министром, раскрыта влюбленным и униженным студентом Бальтазаром. Вся магическая сила карлика таилась в пучочке красных волосиков на его темени. Тут Фабиан и Пульхер хватают малыша, так что он не может ни двинуться, ни шелохнуться. А Бальтазар, уверенно и осторожно схватив красные волосики, единым духом вырывает их, подбегает к камину и бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздается оглушительный удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бронится, ругается, и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга, откуда взялся этот крошечный кувыркунчик? «Как похоже», — подумал я, — «пусть усы Тартюфа не обладали слишком уж большой волшебной силой, но все же они наводили на цели и пеленговали опасности. Лишившись один усов, другой волосков на темени, Тартюф и Циннобер стали одинаково беспомощными. Но какая же у меня связь со всем этим? На что же намекал мне мой верный Тартюф? Уж не о моем ли длинном волоске над переносицей? Так вот оно что! И моя память озарила случаи, когда во мне проявлялось почти звериное чутье предвидеть и предчувствовать, рассказывать женщинам их жизнь в интимных подробностях, о существовании которых я тогда и не подозревал. Первый такой случай произошел со мной в ранней юности, когда я жил еще в Марьевке и был комсоргом колхоза. К нам из города приехал инструктор райкома комсомола и пожил в нашей деревне всего-то несколько дней. Работал я тогда в бригаде пахарей и виделся с ним мало. Через месяц мне довелось быть в городе. Шел я темной ночью на квартиру сестры по едва видному дощатому тротуару, больше глядя себе под ноги, чем перед собой. В темноте ночи впереди меня, примерно в 20-30 шагах, шел какой-то человек, который не виделся, а только слышался мне по стуку каблуков и скрипу досок. Сам не знаю почему, я окликнул его. «Володя!» Человек остановился и оказался действительно тем инструктором Володей. Второй случай, удививший меня самого, произошел уже на заводе, когда я работал в цехе мастером. Мне было 20 лет, и обо мне среди заводских женщин шла слава гадальщика. А гадал так. «Дайте-ка руку», — начинал я. «Если мне давали правую, нет, дайте левую», — говорил я многозначительно. Рука женщины служила мне лишь дополнительным материалом к прочитанному лицу. Мне нужно было уцепиться за малую малость, чтобы размотать ниточку судьбы. Видимо, кое-что мною угадывалось, потому что ко мне стали подходить женщины малознакомые. Однажды во время рабочего перерыва в ночную смену около моего столика появилась красивая стройная девушка с южным лицом и темными блестящими глазами. У нее были ослепительно белые зубы. «Вы, говорят, гадаете? Погадайте мне!» «А не боитесь, что раскрою все ваши тайны?» Она пожала плечами. «Ну, дескать, что тут поделаешь?» Когда ее рука оказалась в моей руке, и я раскрыл ее ладонь, а потом посмотрел на лицо, меня охватило волнение. Нет, не волнение юноши, прикоснувшегося к женской красоте, а холодное волнение транса, когда разум стоит на пороге какого-то открытия. Напрасно думают, что линии женской ладони ничего не говорят нашему уму. Мне было уже известно несколько душевных схем с их индивидуальными нарушениями, со следами пережитых катастроф, с тупиками движения и мучительными топтаниями житейской мысли. О многом может рассказать сама конструкция руки, как логическая часть всего организма. Важно разгадать что-то, пусть малозначительное, даже банальное.